мудрость и незыблемое спокойствие. Именно такое первое впечатление и произвел на Цинъюя мужчина, стоящий перед ним. Мудрый, уравновешенный человек. Казалось, его глаза могли видеть души насквозь. Его внешность соответствовала внешности 40-летнего смертного. «Я вижу, вы уже пришли в себя, молодой человек», — спросил незнакомец с улыбкой. Цинъюй привел свой разум в состояние боевой готовности. Он не имел представления, в какой именно момент его спасли и перенесли сюда. Если это случилось вскоре после схватки с Чагэ, то этот человек видел, насколько серьезными были его раны. Его селезенка была разорвана, печень сильно повреждена, а в животе зияла огромная дыра. Теоретически, такие раны абсолютно несовместимы с жизнью. Иными словами, обычные люди бы просто обомлели, если бы увидели его после этого таким бодрым и полностью здоровым. «Меня зовут Люсин. Могу ли я узнать, кто?» «Ох, да вы же человек!» Цинъюй применил святое чувство и внезапно похолодел. Мало того, что этот человек не имел и намека на демоническую ауру, так еще и определить его уровень силы оказалось совершенно невозможно. Насколько было известно Цинъюю, его святое чувство могло определить уровни силы до ранней стадии юанин, следовательно, этот эксперт достиг, по меньшей мере, средней стадии юанин. «Зови меня дядюшкой Ланем». «Да, я на самом деле человек. Можешь считать меня сюсинистом». Лицо дядюшки Ланя расплылось в умиротворенной улыбке. Цинъюй был поражен. Сюсиниста, посмевшего сунуться в подводный мир демонических зверей, здесь на каждом шагу подстерегали смертельные опасности. Поэтому даже выдающиеся эксперты не смели надолго погружаться в океан. В конце концов, среди сюяистов также было множество мощных экспертов. «Дядюшка Лань, если ты сюсинист, почему же ты живешь под водой?» — в замешательстве спросил Цинъюй. Он не придал значения фразе, которую только что сказал мужчина. «Можешь считать меня сюсинистом». Если он действительно им был, то почему именно так построил фразу? Но Цинъюй в настоящий момент слишком беспокоился за свой секрет, метеоритную слезу. Кроме того, он был ошарашен тем фактом, что дядюшка Лань – человек, так что эта деталь ускользнула от его внимания. «Я живу на дне океана потому, что Лиер нравятся здешние места. В конце концов, это я ее сюда привел», — тепло улыбнувшись, сказал дядюшка Лань. Судя по всему, у него сложилось довольно хорошее впечатление о Цинъюе. «Лиер», — удивился Цинъюй, — «это она тебя сюда принесла, правда, она уже снова ушла. Пойдем, я хочу угостить тебя чаем, который я приготовил», — с энтузиазмом проговорил мужчина и повел Цинъюя в центральный дворик. Здесь они и расположились, усевшись друг напротив друга. Дядюшка Лань наполнил две чайные чашки, после чего завел с юношей разговор. Беседа проходила очень неспешно и спокойно, однако в глубине души Цинъюй не мог перестать беспокоиться о том, не раскрыли ли его секрет. Какой сюченист не будет изумлен и озадачен тем фактом, что юноша смог пережить настолько страшные повреждения? «Дядюшка Лань», — раздался мелодичный голос, и Цинъюй повернул голову на звук. Он увидел девушку с длинными, распущенными шелковистыми волосами. В ее глазах плескался неземная безмятежность, а кожа будто бы светилась изнутри, как драгоценный камень. Она была одета в обычное синее платье, а талию туго обтягивал белый пояс. В левой руке Лиер держала бамбуковую корзину с грибами линчжи. Прим, ред. Линчжи – гриб из семейства трутовых. В древнем Китае его называли божественной травой или дающим вечную молодость из-за его медицинских свойств, а лекарства на его основе предназначались лишь для высшей знати императора. «Люсин, познакомься с Лиер. Это она тебя спасла и принесла сюда», — по-прежнему улыбаясь, сказал дядюшка Лань. Цинъюй посмотрел на девушку, стоявшую перед ним. В прошлом, из-за высокого положения его отца, даже служанки в его окружении были несравненными красавицами. Однако эта девушка, по правде говоря, несмотря на прекрасную мягкую кожу и ауру элегантности, ее лицо было лишь выше среднего. «Мисс Лиер, спасибо, что спасли мне жизнь», — поклонившись, произнес Цинъюй. Однако он был начеку, так как не знал, когда именно эта девушка его нашла. Если большая часть ран к тому времени уже успела затянуться, то все замечательно, ведь тогда она не могла знать о его смертельных ранах. «Не стоит благодарности, мистер Люсин. Я принесла вас сюда, но даже если бы я этого не сделала, вы смогли бы восстановиться и сами». Мисс Лиер поглядела на Цинъюя кристально чистыми глазами. В этих бесконечно спокойных глазах на миг промелькнула тень любопытства. Цинь Юй неожиданно нахмурился. Он вдруг обнаружил, что теплые потоки, которыми метеоритная слеза постоянно подпитывала его душу, в настоящий момент были в 2-3 раза интенсивнее, чем в прошлом. Юноша понятия не имел, с чем это могло быть связано. Однако одно можно было сказать наверняка, усиление потока произошло в момент появления этой девушки. «Мистер Люсин, дядюшка Лань, вы продолжайте свой разговор, а я пойду в свою комнату». С этими словами мисс Лиер направилась в одну из трех задних комнат и скрылась в одной из них. В этой усадьбе задние комнаты принадлежали ей, а передние – дядюшке Ланю. Одну из передних комнат отвели для Цинь Юя. «Дядюшка Лань, насколько я могу судить, у мисс Лиер не слишком высокий уровень силы. Как вы можете так спокойно отпускать ее одну в мир сюяистов?» Усмехнувшись, обратился Цинь Юй к мужчине, допив свой чай. Только что он воспользовался своим святым чувством и с удивлением обнаружил, что девушка еще только на ранней стадии цзиньдань. Любому эксперту на этом уровне силы в подводном мире демонических зверей грозила смертельная опасность, не говоря уже об эксперте сюсинисте. Дядюшка Лань прикрыл глаза, наслаждаясь вкусом чая, и улыбнулся в ответ. Лиер обладает некоторыми особыми навыками. Хоть она и не смогла бы выйти победителем из схватки с сюяистом, защитить себя в подводном царстве Сюя для нее не проблема. Особые навыки, Цинь Юй отметил про себя эту странность. Встреча с этой девушкой произвела на него хоть и слабое, но благоприятное впечатление. Внезапно, легкий и безмятежный перебор струн цитры донесся до них из комнаты Лиер. Живая мелодия, напоминающая то журчание ручейка, то стремительный горный поток, заполнила усадьбу. Цинь Юй невольно отставил чашку в сторону и закрыл глаза, вслушиваясь в эти чарующие звуки. То же самое сделал и дядюшка Лань. В какой-то момент музыка зазвучала сильнее и яростнее, словно волны, безостановочно накатывающие на берег. Но прошло время, и мелодия изменилась вновь. Теперь она шелестела, словно высокие сосны в бесконечных лесах. И, в конце концов, звуки цитры привели Цинь Юя в земли вечного льда и снега. Будто весь мир накрыла белая пелена. Когда он напомнился, музыка давно уже стихла. Он медленно открыл глаза, ощущая в душе один лишь покой. С тех пор, как юноша погрузился в подводный мир Сюя, за ним беспрестанно охотился Санмо, а затем ему даже пришлось пережить кровопролитный бой с кровавым морским питоном. Все это время Цинь Юй не мог полностью расслабиться ни на секунду. Но сейчас, впервые с того момента, как они с Сяхуем нырнули под воду, в душе Цинь Юя царил мир. «Мастерство игры на цитре мисс Лиер поистине достойно звания грандмастера», — искренне проговорил он. Во дворце отца он не раз слышал музыку тех, кого называли мастерами, однако он ощущал, что игра этой девушки была на порядке искуснее. «Даже среди моего клана умение Лиер обращаться с цитрой считается высококлассным. Тебе очень повезло услышать ее игру», — с изрядной долей уверенности в голосе ответил дядюшка Лань. Лишь от одного музыкального отрывка ум Цинь Юя прояснился, а сердце успокоилось. Бесконечные схватки и убийства последних месяцев ожесточили его и наполнили враждебностью, однако простой мелодии оказалось достаточно, чтобы полностью очистить его разум. В определенном смысле мастерство игры на цитре может отражать уровень развития человеческого сознания. «Я чувствую, что ее разум достиг очень высокой ступени развития», — нахмурившись, проговорил Цинь Юй. С помощью одних лишь звуков цитры она сумела создать столь величественную, освежающую и безмятежную атмосферу, да еще и заставила Цинь Юя словно бы наяву ощутить все, что задумывалось в этой композиции. Как мог кто-то с недостаточно развитым разумом достичь подобного мастерства? Но почему человек со столь глубоким пониманием мира находится лишь на ранней стадии цзиньдань? Дядюшка Лань лукаво посмотрел на юношу. Несмотря на невероятный талант, Лиер не слишком интересуется практикой. Если бы она прилежно практиковала, то очень быстро превзошла бы даже меня. Но у нее нет подобных желаний, поэтому ее уровень силы находится на таком низком уровне. Только теперь Цинь Юй уверился, что святое чувство его не обмануло. Мисс Лиер действительно достигла лишь ранней стадии цзиньдань. Сестренка Лиер. Внезапно во дворик с трубным ревом ворвалась обезьяна. Цинь Юй успел заметить лишь вспышку золотого света, а в следующий миг она уже стояла прямо перед ним. Прощупав ее святым чувством, он про себя изумленно вскинул брови. Обезьяна была на средней стадии юаньин. В этот момент он наконец осознал одну вещь, Его святое чувство было примерно на уровне сюйчжениста в средней стадии юанин. В ответ на его пристальный взгляд обезьяна также уставилась на него внимательными глазами. «Как-ка ты тот подранок, которого сестренка Лиер подобрала тогда?» «Да, позволь представиться, я Хауфей, ке-ке-ке, и я сильнее тебя». Сказав это, обезьяна разразилась хохотом, почесывая при этом свою голову. «Мартышка волосатая, прояви хоть немного уважения к нашему гостю», — рявкнул дядюшка Лань. Только после этого обезьяна немного притихла и сбавила тон. «Мастер, но в этой долине нет экспертов. Этот человек не слишком силен, но все же может дать мне бой, а все демонические звери в долине уже на это не отваживаются». Цинь Юй про себя изумленно вскинулся. «Выходит, эта обезьяна на средней стадии юанин, ученик дядюшки Ланя. Если его ученик столь силен, то насколько же могущественен он сам? По крайней мере, Цинь Юй не мог определить его уровень силы, даже по косвенным признакам. Ты целыми днями только и делаешь, что нарываешься на драки. Помолчи уже», — строго проговорил дядюшка Лань. Хауфей тут же замолчал и отошел в сторонку. «Люсин, хоть по этой шумной и эксцентричной обезьяне и не скажешь, но Хауфей — божественный зверь, огнеглазая морская обезьяна. Вероятно, другого такого нет во всем подводном мире демонических зверей», — с улыбкой повернулся он к Цинь Юю. Цинь Юй внутренне вздрогнул от удивления. «Это божественный зверь, да еще и какая-то загадочная огнеглазая морская обезьяна, или как там ее?» Ни в одной из секретных книг, содержавших описание божественных зверей, он не встречал упоминания такого вида. Однако он совершенно не сомневался в том, что дядюшка Лань говорит правду. «Ке-ке, я единственный в своем роде, но мастер все равно не разрешает мне покидать долину. Говорит, что я еще слишком слаб». «Пф», с наигранным раздражением пробурчал Хауфей. Однако от этих слов сердце Цинь Юя пропустило удар. «Слишком слаб. Даже божественному зверю на средней стадии юанин нельзя покидать долину. Дядюшка Лань слишком строго относится к своему ученику. В конце концов, о божественных зверях нельзя судить лишь по их уровню силы. Обычно они минимум раз в 10 превосходят по боевой мощи других экспертов своего уровня. Божественного зверя на средней стадии юанин вполне можно было бы сравнить с обычным сюяистом ступени дунсюй». Цинь Юй и дядюшка Лань еще долго разговаривали во внутреннем дворике бамбуковой усадьбы. По какой-то причине этот мужчина был явно очень заинтересован в Цинь Юе. Вместо беседы с Хауфеем, сильным экспертом, да еще и своим учеником, он предпочел потратить полдня на болтовню с юношей. Хауфея в итоге заставили обращаться к Цинь Юю старший брат, точно так же, как в прошлом заставили называть Лиер старшей сестрой. Цинь Юй находился в своей комнате. Ранее он попросил дядюшку Ланя никого к нему не впускать, поскольку он собирался заняться практикой. Тот без лишних слов тут же наложил на всю комнату ограничительное заклинание, которое, тем не менее, свободно впускало и выпускало самого юношу. По сравнению с Хауфеем, и уж тем более с дядюшкой Ланом, я еще очень слаб. Осознав, насколько велика пропасть в уровне силы между ними, Цинь Юй решил очистить юанин кровавого морского питона. Его святое чувство проникло в пространственное кольцо. Его глазам предстала огромная туша красной змеи. Юноша сделал мысленное усилие, и на его ладони заиграл сгусток лилового света. В центре этого сияния находился юанин. Так как душа прежнего владельца уже исчезла, сейчас он был лишь сгустком концентрированной энергии. Цинь Юй сел, скрестив ноги, а юанин завис в воздухе перед его лицом. Неясный поток звездной энергии вырвался из тела Цинь Юя и сформировал вокруг него серебристый вихрь. Одновременно с этим поток звездного пламени охватил юанин со всех сторон и начал постепенно плавить его и выжигать все ненужные примеси. Очищенная энергия юанина подхватывалась вращающейся вокруг туманностью из звездной энергии. Том 5, глава 16. Тучи сгущаются, очистив всю энергию от примесей. Цинь Юй начал поглощать оставшуюся в итоге жизненную эссенцию. Юанин демонического зверя, да еще и такого мощного, как кровавый морской питон, содержал куда больше энергии, чем юанин человека того же уровня силы. В его дантяне множество серебряных зернышек в необозримом пространстве теперь уже были намного больше. Серебряные ядра вращались вокруг центра, создавая серебристый вихрь, а в центре плясал яркий синий факел, звездное пламя. По мере поглощения эссенции юанина серебряные зерна становились все крупнее и крупнее. Крак. Неожиданно одно из них сухо треснуло и распалось на две половинки. Словно дождавшись сигнала, остальные серебристые ядрышки начали с треском разламываться пополам. Очень скоро количество серебряных зернышек в Дантяне Циньюя удвоилось. Все необозримое пространство, сокрытое внутри его тела, было испещрено серебристыми точками, с новой силой закруживших вокруг синего факела в центре. Поздняя стадия туманности. Чем выше риск, тем выше и потенциальное вознаграждение. Циньюй прибыл в подводный мир сюченистов менее чем год назад, однако за это короткое время уже сумел снова прорваться на новый уровень силы, достигнув поздней стадии туманности. Энергия внутри тела юноши сейчас была куда чище и мощнее, чем раньше, а его боевая мощь возросла в несколько раз. Однако, даже невзирая на достижение поздней стадии туманности, Циньюй пока что поглотил лишь чуть больше половины энергии Юанина. Поэтому он продолжил впитывать в себя жизненную эссенцию. Наконец, через полных 9 дней Циньюй полностью очистил и усвоил весь Юанин. Он открыл глаза, в которых отчетливо проступила радость. «Если бы я сейчас снова сразился с этим кровавым морским питоном, то справиться с ним было бы куда проще», — уверенно подумал он. В прошлом создатель искусства «Звездного пути», Лэй Вэй, в одиночку разгромил целую свору экспертов, включая Дачина, нескольких падших бессмертных и несколько десятков Дуцзи и Кунминов. При этом сам он тогда находился лишь на средней стадии Дуцзи, которому еще лишь предстояло пройти небесное испытание. Можно было с уверенностью сказать, что практикующие «Звездный путь» эксперты были способны сразить противников на несколько уровней силы выше своего. «Звездный путь» отличался от некоторых других методов практики сючжень, которые также могли позволить практикующему преодолеть огромный разрыв в пару уровней силы. Каждая ступень «Звездного пути» существенно отличалась от предыдущей. На ступени туманности звездная энергия эксперта находилась в самой простой своей форме. Но чтобы достичь ступени «Метеора», эксперту придется очистить все серебряные зерна концентрированной энергии в своем дантяне и слить их в единый сгусток золотой эссенции. Поскольку этот золотой сгусток, носящий название «Метеор», получался в результате очищения всех этих бесчисленных серебряных зерен, то его энергетическая насыщенность была совершенно на ином уровне. Сейчас, когда я достиг поздней стадии туманности, справиться с обычными экспертами на ранней стадии Юаньин больше не проблема. С такими монстрами, как этот красный питон, все несколько сложнее, но и с ними я смогу сладить. А когда я достигну ранней стадии метеора, то, наверное, смогу дать и открытый бой экспертам на ранней ступени Дунсюй. Циньюй хорошо осознавал возможности своего метода практики. По достижении ступени метеора его определенно можно будет назвать божественным зверем среди сючженистов того же уровня силы. К сожалению, до этого еще далеко. Даже если он будет поглощать юаньины демонических зверей, то ему понадобится, как минимум, 8 или 9 штук. А уж если заняться обычной практикой, то на это уйдет несколько сотен лет. Ха, пространственный браслет этого питона на удивление хорош. Трофейный браслет, оставшийся ему от покойного Чагэ, очутился на ладони Циньюя. После смерти вице-мастера кровавой пещеры привязка браслета к владельцу исчезла сама собой. Святое чувство Циньюя тут же проникло в браслет и начало исследовать его содержимое. Хо-хо, этот кровавый морской питон действительно не бедствовал. Пространственный карман внутри аксессуара достигал примерно 20 метров в длину и в ширину. Внутри хранились горы обычного золота, полуметровая груда пурпурного золота, а также некоторые другие материалы. Обычное золото используется лишь в мирских целях, однако из пурпурного золота можно было ковать летающие мечи. В среднем, для получения 2-3 цзинь пурпурного золота необходимо было переплавить и очистить порядка 10-0 цзинь обычного. При этом из пурпурного металла можно было выковать максимум священное оружие нижнего грейда. Впрочем, главная его ценность заключалась не в этом. В расплавленном виде пурпурное золото использовалось для нанесения высококлассных заклинаний и печатей на летающие мечи. Для этих целей оно считалось одним из лучших материалов в мире сючжень. Что касается прочих материалов, хранящихся в браслете, то за исключением нескольких слитков, из которых можно было создать священное оружие среднего грейда, они были посредственным сырьем. О, именная табличка! Циньюй обнаружил нефритовую пластинку в самом углу пространственного браслета. По мановению мысли она тут же очутилась у него на ладони. Табличка была черного цвета, с единственным символом кровь на ее поверхности. При виде этой пластинки лицо Циньюя застыло. Черная табличка кровавой пещеры, такие есть лишь у трех ее лидеров, побледнел он, осознавая. К Кровавая пещера контролировала область океана радиусом в 8 миллионов ли. Управляли ею мастер и два вице-мастера. У каждого из этих экспертов была черная табличка, тогда как у 13 стражей были багровые таблички. Получается, этот красный питон, которого он убил. Неужели этот кровавый морской питон был одним из легендарных правителей кровавой пещеры? Обомлел юноша. Он не придал особого значения тому, что Чагэ превратился в красного питона, когда за ним гнался, поскольку клан морских змей был довольно многочисленным в подводном мире сюяистов. Так что до этого момента он никак не связывал этого демонического зверя с верхушкой кровавой пещеры. Точно, этот парень обмолвился, что может приказывать Санмо. Юноша вспомнил этот эпизод и еще больше уверился в правильности своей догадки. Вероятнее всего, убитый был вице-мастером кровавой пещеры. Разумеется, он даже не рассматривал вариант, что этот питон был мастером пещеры. Насколько он помнил, этот эксперт считался абсолютной силой на многие миллионы ли вокруг, так как бы Цинь Юй мог его убить вот так запросто. Это передатчик. Цинь Юй обнаружил в браслете еще кое-что интересное. Благодаря исследованию души он уже имел некоторое представление о передатчиках и других вещах, использующихся экспертами кровавой пещеры. Когда он пробежался по передатчику святым чувством, лицо юноши снова перекосило. «Вице-мастер, вы уже убили этого сюсиниста?» «Да, мои поздравления. Громовой молот уже ждет вас в моем дворце». «В чем дело, вице-мастер? Вы еще не поймали этого сюсиниста?» «Сюсинист, полагаю, передатчик сейчас в твоих руках?» «Я удивлен, что ты смог убить вице-мастера. Ахо-хо, у тебя действительно есть кое-какие способности. Ха-ха, но теперь, даже без моего объявления о награде, тебе придется столкнуться с гневом мастера кровавой пещеры. Убив вице-мастера, ты сам подписал себе смертный приговор». Три сообщения в виде оттиска святого чувства были получены передатчиком в его руке. Как только Цинь Юй увидел их содержание, он невольно содрогнулся. Как он и опасался, кровавый морской питон, которого он убил, был никем иным, как вице-мастером кровавой пещеры. Опасность. Смертельная опасность. В радиусе 8 миллионов ли власть кровавой пещеры была абсолютной. Хуже того, если верить информации, которую он смог выудить при помощи исследования души, мастер пещеры был самой пугающей и могущественной силой в этом регионе. Цинь Юй на секунду растерялся, не зная, что делать дальше. Ведь не стоило же надеяться, что мастер кровавой пещеры закроет глаза на убийство собственного заместителя. У меня остался лишь один вариант. Глаза юноши яростно сверкнули. Если Цинь Юй хотел свободно исследовать подводный мир Сюя, то он должен был освоить тайную технику Сюма, северную тьму. Только полное подавление ауры могло гарантировать, что демонические звери не смогут понять, кем он является на самом деле. Он должен подавить свою ауру, изменить внешность, а также свою манеру поведения. Последнее важнее всего. Если ему это удастся, то даже Санмо, вероятно, не сможет распознать в нем сюсиниста. Иными словами, Цинь Юю предстояло добиться двух вещей: изменения собственных повадок и освоения северной тьмы. Как только он освоит эту секретную технику Сюма, его тело сможет полностью всасывать в себя ауру и энергию из окружающего пространства. Выглядеть это должно весьма угрожающе. Очевидно, если при этом его внешность и поведение будут совершенно иными, то даже Санмо не узнает юношу, столкнувшись с ним лоб в лоб. Изучение северной тьмы сейчас первоочередная задача. Цинь Юй принял решение. Он должен практиковать до тех пор, пока полностью не освоит эту технику. Не только для того, чтобы избежать травли, это развяжет ему руки для будущих свершений. Впрочем, через 3 дня практики он был вынужден признать, что изучение северной тьмы за короткое время не представляется возможным. Ка-ка-ка, кучка идиотов. Слабаки, слабаки. Надменный громкий голос раздался снаружи. Услышав его, Цинь Юй не смог сдержать улыбки. Очевидно, что хозяином голоса являлся Хао Фэй, огнеглазая морская обезьяна. Юноша тут же вышел из комнаты и покинул бамбуковую усадьбу. Он жил здесь уже довольно давно, но до сих пор как следует не осмотрелся. Бамбуковая усадьба располагалась в лощине, пролегавшей через глубокий котлован на морском дне. Сама лощина была практически незаметна снаружи, да еще и дядюшка Лань поставил защитные барьеры, так что непрошенным гостям путь в нее был заказан. Долина же поражала своим великолепием. Дно было усеяно пурпурными грибами линчжи, там и тут возвышались сияющие зеленоватым блеском кристаллические деревья, а среди их стволов сновали сотни самых разных рыб. Здесь также обитали светящиеся креветки с серебристыми панцирями и огромные черные черепахи, достигавшие в длину 7-8 метров. Это было действительно красивое и уютное место. В данный момент Хао Фэй, размахивая черным стеком, сражался против трех сюяистов у выхода из лощины. Бам! Человек в доспехе и с двумя кинжалами отправился в полет после небрежного взмаха руки Хао Фэя. В следующий миг черный стек превратился в три размытых силуэта. Худощавый человек с двумя длинными и острыми копьями в руках успел вовремя заблокировать лишь два из них. Оставшийся силуэт врезался в мужчину и также отправил его в полет. Ка-ка-ка, следующий. Прим. Дубль В. Этот звук призван изобразить, по моему разумению, нечто среднее между обезьяньими воплями, представьте себе шимпанзе, и человеческим смехом. Поясняю на всякий случай для лучшего восприятия. Сразу после этого он резко опустил стек и неторопливо, но неотвратимо треснул ногой в грудь толстому сюяисту с черепашьим панцирем на спине, отбрасывая прочие его. Из этой схватки один против три Хао Фэй с легкостью вышел победителем. Ка-ка-ка, вы действительно бесполезны. Прикладывайте хоть немного силы, а? Давайте еще раз. Еще раз. Проговорил Хао Фэй с воинственным блеском в глазах, помахивая черным стеком. «Босс, вы неподражаемы. Мы сдаемся, сдаемся», – торопливо заговорил сюяист в доспехах и с кинжалами. Другой, с копьями, который только что с трудом поднялся, также поспешно подхватил. «Босс, вы непобедимы. Пожалуйста, пощадите нас». Что касается толстого сюяиста с панцирем, то он лишь жалобно моргал своими крошечными глазками. Внезапно взгляд толстяка дернулся в сторону. Он увидел приближающегося к ним Цинь Юэ и вдохновенно заговорил. «Босс, к нам кто-то идет. Судя по его угрожающему виду и ауре, это точно могучий эксперт. Возможно, только вы сможете с ним справиться». Взмахнув своим стеком, Хао Фэй повернулся в ту сторону, куда он указывал. Старший брат, его взгляд просветлел, а боевой дух взвился с новой силой. «Старший брат, давай сразимся». С этими словами, даже не дожидаясь ответа, он поднял свой черный стек и рванул ему навстречу. Цинь Юй не разминался с того момента, как прибыл в это место, так что тоже жаждал схватки. При виде метнувшегося в его сторону черного стека его глаза радостно вспыхнули. В тот же миг на его руках появились огненные перчатки. Цинь Юй ухватил хлыст одной рукой. Однако, ощущая чудовищную силу, которой был напитан стек, он тут же отпустил его. Его рука, словно змея, обогнула оружие и, сформировав пальцами острие, клюнула в ладонь Хао Фэя. Бам! Послышался отчетливый металлический ляск. Юноше показалось, что его пальцы ударили в алмаз. Брови Цинь Юя невольно взлетели вверх. На его руках были огненные перчатки. Это не шутки. Тем не менее, его удар не смог даже оцарапать руку Хао Фэя. Защита этого демонического зверя действительно превосходила все ожидания. «Ка-ка-ка, чудесно! Если бы ты только был чуть сильнее!» Воодушевленный Хао Фэй слегка тряхнул рукой. В тот же миг его черный стек, размывшись от скорости, рванул к Цинь Юю. Юноша уже собирался увернуться, когда его противник слегка напряг пальцы руки, державшие оружие. Стек неожиданно начал мелко вибрировать, а траектория его движения причудливо исказилась. Уголки губ Сяхая слегка приподнялись в самодовольной усмешке. «Потрясающе!» При виде столь чудесного исполнения удара, сердце Цинь Юя застучало быстрее. Обе его руки молниеносно двинулись на перехват, словно распускающийся цветок лотоса. Пальцы юноши мягко коснулись несколько раз черного материала, и траектория движения стека снова изменилась. После этого Цинь Юй внезапно схватился за оружие противника обеими руками. «Дай сюда!» Он мощно потянул стек на себя и одновременно пнул Хао Фэя по правой руке, державшей оружие. Бах! Ступня Цинь Юя тяжело обрушилась на руку противника, но тот, казалось, этого даже не почувствовал. В следующий миг Хао Фэй ухмыльнулся, обнажив белые зубы, и едва заметно дернул правой рукой, посылая мощный импульс скрытой силы через свое оружие в руки Цинь Юя. Юноша невольно отшатнулся. Его руки неожиданно онемели от этой чудовищной силы. И это при том, что он по-прежнему был в огненных перчатках. Глядя на Хао Фэя, Цинь Юй был вынужден признать про себя, что этот демонический зверь слишком силен. Хао Фэй был божественным зверем на средней стадии Юаньин. Он не уступал по мощи драконоподобному скалистому льву и алому луаню, которых юноше довелось встретить в прошлом, и мог легко дать бой обычным сюченистам на ступени Дунсюй. Разница в силе между ними была настолько велика, что Цинь Юй даже не мог пробить его защиту. В этот миг, ах, сестренка Лиер, Ся Цзы укусила акула, когда он был снаружи. «Пожалуйста, спаси его!» Послышались тревожные крики, и золотая комета пронеслась мимо них с Хауфэем к бамбуковой усадьбе. Цинь Юй поспешил к дому следом за всеми. Только когда комета остановилась, стало понятно, что это симпатичная девушка с небольшим участком золотистой чешуи между ее бровями. В руках она держала фиолетовую рыбу, брюхо которой было разорвано в клочья. Очевидно, раны были смертельными. Синий силуэт тут же появился во дворике усадьбы. Это была мисс Лиер. «Ся Цзинь, рана не столь серьезна, не стоит так переживать. Ян Цзы, зачем ты покинул лощину? Кто тебя надоумил сражаться с этой акулой, почти достигшей ступени Цзиньдань?» Мисс Лиер успокаивающе улыбнулась, затем простерла руки над рыбой и дотронулась ее ран. В следующий миг все ее тело засветилось нежно-зеленым светом. Девушка, охваченная этим зеленым сиянием, выглядела хрупкой и чистой девой, снизошедшей с небес. Цинь Юй, наблюдавший за лечением, неожиданно поймал себя на мысли, что не может оторвать от нее взгляд. Робкий росток приязни появился в его сердце при виде этого чарующего зрелища. В следующий миг он тряхнул головой и поспешил натянуть на лицо безучастную улыбку. Том 5, глава 17. Братья, охваченные тем же зеленым светом, тело сиреневой рыбки восстанавливалось прямо на глазах. Не прошло и минуты, как она уже полностью излечилась. Зрелище было поистине удивительным, словно она и не получала никаких ран вовсе. «Сестренка Лиер, это потрясающе!» – восторженно проговорила девушка с золотыми чешуйками между бровями. Пурпурная рыбка, снова полная силы и энергии, также жизнерадостно закружилась вокруг Лиер. Та лишь ласково посмотрела на нее, не забыв еще раз упрекнуть. «Ян Цзы, теперь ты знаешь, насколько сильна та акула, больше не лезь на рожон!» «Хорошо!» – рыбка увела взгляд в сторону, по-прежнему быстро виляя хвостом, словно избалованный ребенок. Лиер невольно усмехнулась, глядя на ее поведение. После этого она с легким удивлением повернулась к Цинь Юю, и ее губы изогнулись в лукавой улыбке. «Мистер Люсин, почему вы так пристально на меня смотрите? Неужели у меня что-то на лице?» В ее тоне угадывалась ирония. «Ох», смешался юноша. Затем он быстро собрался и ответил. «Мисс Лиер, я просто действительно удивился, когда увидел, как вы исцелили эту рыбку. Эта зеленая энергия обладает очень необычными свойствами. Не ожидал, что она столь эффективна для лечения». Только после этого он незаметно перевел дух и похвалил себя за сообразительность, позволившую практически сразу найти нужные слова. Улыбка Лиер стала расслабленной. «Эта зеленая энергия является особым навыком моего клана. Никто извне не владеет этой техникой. И да, она действительно очень эффективна для исцеления ран. Если пациент все еще жив, то эта техника всегда сможет поставить его на ноги». «Хо, это действительно сродни чуду», – торопливо закивал Цинь Юй. Лиер снова улыбнулась и, развернувшись, направилась в свою комнату. Цинь Юй мысленно посмеялся над собой. Только что он так засмотрелся на нее во время исцеления, что чуть не выставил себя на посмешище. К счастью, он сумел отреагировать достаточно быстро. «Эй, старший брат Цинь Юй, давай еще раунд со мной, ладно?» – засмеялся Хау Фэй, похлопывая себя черным стеком по бедру. Однако все желание сражаться уже покинуло юношу. Более того, схватка с божественным зверем на средней стадии Юаньин была равносильна желанию быть избитым. Разве не так? Пусть он и любил сражаться, но не хотел становиться чучелом для битья. Время шло своим чередом. Не успел Цинь Юй глазом моргнуть, как прошло уже полмесяца с тех пор, как он очутился в этой лощине. За это время он несколько раз, соскучившись по схваткам, спарринговал с Хау Фэем, однако большую часть времени он проводил, практикуя звездный путь и секретную технику Сюма, северную тьму. Но была еще одна вещь, которой он наслаждался в свободное время, играли Ер на цитре. Сложно было не признать, что даже за один такой концерт кто-то другой бы благодарил свою удачу всю жизнь. У юноши же была возможность слушать ее регулярно по той простой причине, что дядюшка Лань и Лиер были к нему необъяснимо добры. Хау Фэй ему признался, что даже ему не разрешалось жить в бамбуковой усадьбе. Эта необузданная обезьяна также не могла взять в толк, почему Цинь Юю было позволено занять одну из комнат. Юноша и сам чувствовал, что подобное обхождение с их стороны сложно было объяснить. Конечно, мисс Лиер была также добра и ко всем демоническим зверям лощины, так что ее отношение к нему могло ничего не означать. Однако дядюшка Лань, другое дело, он обычно со всеми держался строго и неприступно. Даже божественному зверю на стадии Юаньин не позволено жить внутри, но для меня они сделали исключение. Неужели потому что я тоже человек? Перебрав все возможные варианты, он смог прийти только к такому выводу. На самом деле, в глубине души он не мог исключать и еще одного варианта, но просто не мог себе представить, чтобы дядюшка Лань и Лиер оказались настолько коварными. Существовала возможность, что они хотели украсть его метеоритную слезу. Цинь Юй по-прежнему не знал, когда именно его спасли и принесли сюда, то есть в каком состоянии он был, когда мисс Лиер его обнаружила. Если она видела его смертельные раны, то, разумеется, по одному только его нынешнему виду легко могла догадаться, что он владеет каким-то бесценным сокровищем. Пусть другие и не могли почувствовать метеоритную слезу, поскольку она полностью слилась с его телом, но понять, в чем тут дело, по косвенным признакам это не мешало. Ох, надеюсь, мисс Лиер и дядюшка Лань добры ко мне не из-за метеоритной слезы, как бы то ни было, Цинь Юй сохранял ледяное спокойствие и решимость. Все потомки клана Цинь обладали схожей чертой, стальной решимостью, а Цинь Юй, с детства привыкший жить в одиночестве и практически не знавший материнской любви, имел еще более жесткий характер и стальную волю. Так что, несмотря ни на что, он ни на секунду не ослаблял бдительности в отношении этих двух загадочных сюсинистов. Цинь Юй сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. Запрятав эти мысли в уголок сознания, он упорядочил свой ум и снова принялся за практику Северной Тьмы. В настоящий момент эта техника имела для него наивысший приоритет. Юноша знал, что ему нет смысла пытаться прорваться на какой-нибудь остров Сюсянь. Если бы мастер Кровавой Пещеры последовал за ним на этот остров, то его ждала бы неминуемая смерть. Причины для такого вывода заключались в следующем. Во-первых, совокупная мощь сюяистов подводного мира намного превосходила силу сюсинистов и сюмаистов. Так что ни одна обычная школа Сюсянь не стала бы перечить Чахуну, который контролировал огромный кусок подводного царства. Во-вторых, даже если бы он добрался до какого-нибудь острова Сюсянь, не факт, что его бы вообще там приняли. А с таким могущественным врагом, как хозяин Кровавой пещеры, кто бы решился на такую глупость? Вывод. Он должен как можно скорее освоить Северную Тьму. После того, как он разгневал Чахуна убийством его младшего брата, иного выбора у Цинь Юя не оставалось. Перед мысленным взором Цинь Юя раскинулось бескрайнее, затянутое туманом пространство внутри его головы. Оно было целиком заполнено бестелесной духовной энергией. Юноша отчетливо ощущал присутствие этой энергии, окружавшей его душу. 10% этой энергии чутко реагировали на его команды, поэтому были стабильны и послушны. Однако остальная часть творила все, что ей вздумается. Где-то образовывались завихрения, где-то стремительные потоки, а порой происходили яростные столкновения между отдельными сгустками духовной энергии. Его душа в форме диска застыла в самом центре этого пространства. Множество электрических разрядов то и дело возникали, обвивали семицветный диск и затухали, только чтобы уступить место новым. Чрезвычайно тоненькая ниточка звездной энергии проникла в голову юноши. Цинь Юй не мог позволить себе использовать слишком много звездной энергии, поскольку, в конце концов, чем больше энергии, тем сложнее ее контролировать. Поэтому он использовал самую крохотную часть своей силы и в виде почти невидимой нити направил ее в голову. Но даже так совместить ее с духовной энергией у него не выходило. Бесконечные эксперименты. 6 часов пролетели незаметно. Цинь Юй не мог даже сказать, сколько попыток он предпринял за это время. Но сколько бы ни бился, ничего не выходило. Он словно пытался вдеть нитку в иголку дрожащими руками. После 6 часов неудач даже такой невероятно упорный и терпеливый юноша, как Цинь Юй, невольно почувствовал раздражение. На самом деле это тоже был неплохой способ укрепления разума. И снова мимо. Я уже полмесяца над этим бьюсь, когда же я смогу освоить эту северную тьму? Неужели мне так и придется прятаться здесь, словно черепахи в панцире? В глазах юноши на миг вспыхнул гнев. Зачем он покинул континент Цаньлун? Разве не для того, чтобы идти по бесконечному пути практики? Он хотел свободно исследовать мир Сючжинь, шагать по нему с гордо поднятой головой, а не прятаться по углам в страхе перед врагами. Ценне, зазвенела струна цитры, следом полилась мелодия. Лиер снова взялась за свой музыкальный инструмент. Когда слуха юноши коснулись звуки музыки, Гнев и нетерпение улеглись сами собой. Он закрыл глаза и погрузился в призрачный мир, берущий за душу мелодии. Когда она наконец стихла, он еще какое-то время сидел неподвижно, будто в трансе. «Люсин, к Цинь-Юю подошел дядюшка Лань. Глядя на поведение юноши, он понимающе рассмеялся. «Ну надо же, как тебя околдовала игра Лиер, ты действительно, дядюшка Лань, только исполнение мисс Лиер может меня настолько заворожить. Игра обычных мастеров цитры меня так не трогает», — со слабой улыбкой отозвался Цинь-Юй. Глаза дядюшки Ланя просветлели. «Хо, другие мастера цитры не могут тебя околдовать? Понятно, так тебе по нраву лишь игра Лиер. Скажи честно, сынок, она тебе интересна?» Полушутливым тоном проговорил он. «Это просто смешно», — ровным тоном ответил Цинь-Юй без заминки. Дядюшка Лань усмехнулся. «Просто шучу, не будь таким серьезным, сынок». Цинь-Юй скептически улыбнулся, но ничего не ответил. Выражение лица дядюшки Ланя внезапно стало строгим. «Люсин, мы с тобой много времени провели за разговорами за последние недели, так что ты уже должен был примерно понять, что я за человек, верно?» Редко можно было увидеть его столь серьезным. Глядя на него, Цинь-Юй тоже подобрался и осторожно кивнул. «Дядюшка Лань, если вас что-то гложет, то, пожалуйста, расскажите все как есть». Дядюшка Лань заговорил тяжелым и решительным голосом. «Я предупреждаю тебя, Люсин, ты не должен питать никаких надежд на отношения с Лиер. Надеюсь, у тебя не возникнет к ней никаких чувств. В противном случае ты не только будешь страдать весь остаток жизни, но и проживешь, скорее всего, очень недолго». Цинь-Юй удивленно воззрился на него, но уже в следующую секунду засмеялся. «О чем вы говорите, дядюшка Лань? Вы, должно быть, шутите». Но на лице дядюшки Ланя не было и намека на улыбку. «Я не шучу. Сказать по правде, тебя впереди ждет блестящее будущее. Ни один эксперт во всем мире Сюя не сможет тебя остановить. Но позволь мне сказать тебе одну вещь. Если тебе нравится Лиер, то тебя ждет бесславный конец, какими бы талантами ты ни обладал. На самом деле, я мог бы и не предупреждать тебя, но я действительно не хочу для тебя такой судьбы». Цинь-Юй застыл в изумлении. «Хех, ты можешь подумать, что я вмешиваюсь не в свое дело, но лучше бы тебе запомнить мои слова, считая их добрым советом», глядя ему прямо в глаза, сказал дядюшка Лань. Цинь-Юй почувствовал, как его сердце пропустило удар. Слова дядюшки Ланя действительно шокировали юношу. Вначале он сказал, что Цинь-Юя ждет светлое будущее, и что никто из подводного мира Сюя не сможет стать ему преградой. Кем он себя считает? Он действительно может оценивать людей с такой точностью? «Хорошо, я запомню, дядюшка Лань», — расслабленно улыбнулся Цинь-Юй наконец. Однако ни дядюшка Лань, ни Цинь-Юй не могли быть до конца уверены в том, что их ждет в будущем, поскольку подобные чувства практически не поддаются контролю. Из скромного костерка рождается неостановимый лесной пожар. «Ладно, тебе стоит снова направить все свои силы на практику», — дядюшка Лань хлопнул его по плечу и пошел по своим делам. Цинь-Юй же задумчиво уставился ему вслед. Что же заставило дядюшку Ланя сказать эти слова? Если ему понравится мисс Лиер, то ему конец, как такое можно знать наверняка? Судя по поведению дядюшки Лани и мисс Лиер, очевидно, они принадлежат к какому-то очень особенному клану. Ха-ха, вероятнее всего, это невероятно могучий клан. Но если мне кто-то понравится, то даже бессмертные меня не остановят, не говоря уже об их клане или чем там еще. К тому же, я все равно пока ничего подобного не испытываю. Цинь-Юй выдал беспечную улыбку. Он никогда не был боязливым и смиренным человеком. Никто и никогда не мог вселить в него страх с помощью силы. Даже сейчас, когда ему предстояло столкнуться с противниками значительно сильнее него, вроде мастера кровавой пещеры, юноша лишь на время скрылся из виду для занятия практикой. Как только он научится скрывать свою личность, он тут же отправится во внешний мир. Цинь-Юй не знал страха, но он и не был идиотом, не ценящим свою жизнь. «У меня сломана рука. Это босс Хау постарался», — с болезненной гримасой на лице проговорил мужчина в доспехах и двумя кинжалами. Его рука изогнулась под странным углом. Хау Фэй уставился на него своими огненными глазами и прорычал: «Хе, хе, ты еще и посмел пожаловаться сестренке Лиер. Хочешь, чтобы я разнес твою креветочную ракушку на мелкие кусочки? Фэй-Фэй, не шуми». Лиер, переодевшаяся в белые одежды, прикрикнула на обезьяну. Хау Фэй тут же потупился и замолчал, будто признавая свою ошибку. Лиер довольно усмехнулась и снова повернулась к пострадавшему. Она вытянула руку и дотронулась до поврежденной конечности. Как раз в этот момент во двор вышел Цинь Юй, и его глаза невольно прикипели к знакомой сцене. Тело Лиер купалось в зеленом свете. Ее лицо выглядело таким нежным и чистым в этих изумрудных сполохах, а тонкая бледная кожа, подсвеченная изнутри, казалась высеченная из цельного куска хрусталя. У наблюдавшего за исцелением Цинь Юя внезапно перехватило дыхание. Юноша никогда не испытывал материнской любви, так что с самого детства был чужд излишней сентиментальности. Лишь любовь отца была способна тронуть его душу. Однако сейчас Лиер в ореоле теплого света воплощала собой квинтэссенцию материнской нежности, и сердце Цинь Юя дрогнуло. Однако уже в следующий миг он отрезвел. «Я предупреждаю тебя, Люсин, ты не должен питать никаких надежд на отношения с Лиер. Надеюсь, у тебя не возникнет к ней никаких чувств. В противном случае...» Недавнее предупреждение дядюшки Ланя снова зазвучало в его голове, и он быстро усмирил свои разыгравшиеся эмоции. «Вот и все, ты не должен больше драться с Фэйфэем, иначе ты лишь навредишь себе», – назидательно проговорила Лиер. Рана мужчины полностью исцелилась. Он тут же расстроенно ответил. «Драться с ним, сестренка Лиер, ты думаешь, я хотел с ним драться? Просто босс Хаох, для меня честь иметь возможность сразиться с боссом Хау. Я так счастлив, что просто сгораю от нетерпения». Поймав мрачный взгляд обезьяны, мужчина мгновенно переменился в лице. Лиер лишь покачала головой с улыбкой. Развернувшись, она встретилась глазами с Цинь Юем. «Как дела, мистер Люсин?» Цинь Юй вежливо отозвался. «Прекрасно, а у вас, мисс Лиер, не смела и надеяться, что вновь смогу увидеть эту удивительную технику исцеления. Поразительно». В следующий миг на его лице возникло выражение искренней радости. Он почувствовал Сяхэ, который на огромной скорости двигался в этом направлении. «Мистер Люсин, случилось что-то хорошее?» – с любопытством спросила Лиер. Цинь Юй взволнованно кивнул. «Мой брат Сяхэ направляется сюда. Возможно, он сможет добраться до этого места уже через несколько дней. О, мои поздравления, мистер Люсин. Когда ваш брат прибудет, пожалуйста, дайте мне знать. За пределами лощины установлены ограничительные заклинания, так что без нашей помощи чужакам крайне сложно будет попасть внутрь», — мило улыбнулась девушка. «Тогда мне придется вас побеспокоить, мисс Лиер», — Цинь Юй кивнул. «Хорошо, раз вы заняты, я вернусь к себе в комнату». С этими словами она грациозно развернулась и направилась в свои покои. Цинь Юй проводил ее взглядом, затем улыбнулся и отправился к себе. Он практиковал звездный путь и северную тьму каждый день, не давая себе никаких поблажек. Через несколько дней Цинь Юй четко ощущал, что Сяхэй уже очень близко, в пределах 100 ли от него. Однако его стремительное продвижение внезапно прекратилось. Юноша понял, что Сяхэй уткнулся в защитный барьер за пределами лощины. Он тут же поднялся и отправился наружу, чтобы попросить Лиер о помощи. Том 5, глава 18. Пора в путь. Выйдя из своей комнаты, Цинь Юй удивился, что мисс Лиер уже ждала его во внутреннем дворике. Увидев его, она улыбнулась. «Мистер Люсин, я знаю, что ваш брат уже прибыл. Идемте». Вернув улыбку, Цинь Юй подошел к ней, и они вместе направились ко входу в ущелье. Волосы Лиер свободно развивались у нее за спиной. Цинь Юй даже мог ощутить их приятный аромат. Уголки его губ сами собой поползли вверх. По мере приближения ко входу его сердце начал переполнять восторг от скорой встречи с Сяхэем. Цинь Юй и Лиер беспрепятственно вышли через устье лощины. Он не заметил никаких ограничительных заклинаний, но если бы обернулся, то с изумлением бы обнаружил, что вход в пещеру выглядел точно так же, как и скалы вокруг. Именно так работали техники иллюзорных формаций, но она была настолько высокого уровня, что даже Сяхэй не мог распознать мираж. В глазах Цинь Юя загорелись теплые огоньки, увидев невдалеке пытающегося отыскать дорогу Сяхэя. Они не виделись с того самого момента, как братьям пришлось разделиться из-за преследующего их Санмо. Некоторое время назад они почти сумели встретиться вновь, но их планы нарушила встреча с Чага и Чапо. «Сяхэй!» — воскликнул Цинь Юй дрогнувшим голосом. Сяхэй обернулся и, увидев Цинь Юя, испустил восторженный птичий крик. Стайки испуганных рыбешек порскнули во все стороны. Одновременно в голове Цинь Юя возник его радостный голос. «Старший брат!» Цинь Юй бросился к нему и крепко обнял. Сяхэй в ответ обернул его своими крыльями. Мисс Лиер стояла чуть поодаль, тепло улыбаясь. «Ты изменился, Сяхэй. По сравнению с прошлым стал в половину тоньше, даже аура изменилась. Что с тобой произошло?» Цинь Юй только сейчас заметил удивительные изменения, произошедшие с Орлом. Если бы не их телепатическая связь, он бы даже не был уверен, что это действительно его друг. Ся Хэй стал значительно тоньше, его аура стала очень подавляющей и свирепой, а взгляд казался куда более пронизывающим и опасным, чем в прошлом. Достигнув поздней стадии Цзиньдань, я собирался убить Сан Мо, старший брат. Осознавая возможные риски, я использовал запретную технику для трансформации своего тела, так что, по идее, справиться с экспертом на ранней стадии Юаньин для меня теперь не проблема. Но кто мог подумать, что в тот день, когда мы уже почти встретились, я наткнусь на этого громадного питона. Он был намного сильнее Сан Мо, полагаю, по меньшей мере, на средней стадии Юаньин, сердито пояснил Ся Хэй. Запретную технику, удивился Цинь Юй, это секретная техника из моих наследственных воспоминаний. После того, как я начал ее практиковать, мое тело претерпело ряд кардинальных изменений. На уровень сил это не повлияло, но моя боевая мощь возросла на порядок, отозвался Ся Хэй через святое чувство. Поскольку Ся Хэй достиг поздней стадии Цзиньдань, он мог одолеть эксперта на ранней стадии Юаньин без помощи запретных техник. Но теперь он мог дать хороший бой даже большинству экспертов на средней стадии Юаньин. Как бы то ни было, в тот день ему помешал Чапо, который был не только экспертом средней стадии Юаньин, но и кровавым морским питоном. Кровавые морские питоны – чрезвычайно опасная разновидность демонических зверей, лишь ненамного уступающая в силе божественным зверям. Такой зверь, достигший средней стадии Юаньин, был куда более грозным противником, чем сюсинисты того же уровня силы. Но даже так, Ся Хэй оказался лишь чуть слабее. Когда он в итоге пустился в бегство, Чапа еще долго и тщетно преследовал Ся Хэя, пока по приказу старшего брата не был вынужден вернуться в кровавую пещеру. «Так почему же ты не прибыл сюда раньше?» – недоуменно спросил Цинь Юй. Учитывая его скорость, Ся Хэй мог в два счета отыскать это место. «Старший брат, после побега от кровавого морского питона я собирался убить Сан Мо, но узнал, что кровавая пещера развернула на тебя полномасштабную охоту по всей своей территории, а Сан Мо укрылся в кровавой пещере вместе с еще двумя демоническими зверями на ранней стадии Юаньин. Перед лицом трех Юаньин я не решился атаковать», — ответил Орел с помощью святого чувства. Во время боя с Цинь Юем, Ча Гэ самонадеянно передал Сан Мо, чтобы тот подготовил молот грома. Поэтому после смерти вице-мастера Сан Мо догадался, что убийцей был тот самый сюсинист, и тут же сообщил об этом Чахуну. Последний был в бешенстве и приказал Сан Мо тут же отправляться в кровавую пещеру. И не только ему. Стражи, что были за пределами пещеры в тот момент, также получили приказ вернуться. Так Сан Мо и оказался в кровавой пещере вместе с еще двумя стражами. В итоге Ся Хэй понапрасну сделал этот немалый крюк и, не имея иного выбора, вернулся, чтобы найти Цинь Юя. За это время он покрыл более миллиона ли. «Брат, тебе нельзя сейчас выбираться наружу, все воды кишат охотниками», — предупредил Ся Хэй. Цинь Юй кивнул. Он предположил такой исход сразу же, как только узнал, что убил вице-мастера кровавой пещеры. Важно понимать, что награда, предложенная Сан Мо, и широкомасштабная охота кровавой пещеры — это две разные вещи. Награда могла лишь побудить сюяистов искать Цинь Юя, а кровавая пещера попросту приказала всем сюяистам в радиусе 8 миллионов ли охотиться на него. И никто не посмел ослушаться, ведь кровавая пещера безраздельно правила всем подводным миром на 8 миллионов ли вокруг. По возвращении в ущелье Ся Хэй поселился в той же комнате, что и Цинь Юй. Однако больше всех радовался прибытию Орла Хао Фэй, ведь это означало, что у него появился новый противник для спарринга. Более того, Хао Фэю приходилось прилагать некоторые усилия для победы, если Ся Хэй начинал использовать свои поразительные техники. В такой идиллии прошел месяц. Цинь Юй и Ся Хэй разговаривали во внутреннем дворике. «Старший брат, здесь слишком легко и вольготно для меня. Я хочу выбраться наружу на какое-то время». После долгих раздумий Ся Хэй наконец озвучил свои мысли. Поначалу Цинь Юй был обескуражен, но быстро осознал. Ся Хэй, орел, как любая другая птица, он хотел иметь возможность свободно парить в небесах. Только из-за братских отношений он пробыл в этой тесной лощине целый месяц, но в глубине души ему больше всего хотелось снова погрузиться в бесконечные схватки, кровопролитие и кипение жизни. «Все в порядке, Ся Хэй», Цинь Юй ободряюще улыбнулся товарищу. Ся Хэй моргнул. Ему действительно было не по душе расставаться с Цинь Юем. Старший брат может, пойдешь со мной, попытался он убедить Циньюя. Учитывая твою силу, тебе будут по зубам демонические звери даже на средней стадии Юаньин. Говорят, что на всей территории Кровавой пещеры всего несколько зверей смогли подняться до верхней стадии. Если соблюдать элементарную осторожность, то мы легко избежим встречи с ними. Циньюй всерьез задумался над предложением Сяхуя. В конце концов, ему и самому нравились адреналинные ощущения, бурлящие в жилах крови. Сильных экспертов у Кровавой пещеры не так уж много, так что, если не терять голову, то ничего страшного с друзьями не случится. А если обычные сюяисты рискнут их преследовать, то их цзиньдани и юаньины послужат юноше лишь дополнительным источником питания. Нет, не будем спешить. Лучше дождаться, когда я освою северную тьму. Не волнуйся, это не займет много времени, и, тем не менее, Циньюй отказался. Действительно ли он оставался здесь только для практики северной тьмы? Вскоре после этого Сяхэй отправился наружу, но в лощине все шло своим чередом. Циньюй день за днем практиковал звездный путь и секретный навык Сюма. Он продолжал терпеть неудачи, но его это словно и не беспокоило. В глубине души Циньюй будто надеялся, что так и не сможет овладеть северной тьмой и сможет и дальше оставаться в ущелье без каких-либо забот. Каждый день он тренировался и слушал, как мисс Лиер играет на цитре. Время от времени он становился свидетелем того, как она лечит раны демонических зверей. Один раз ему даже захотелось подраться с Хауфием, чтобы на себе испытать ее лечение. Но, конечно, он отбросил эту идею, как только она пришла ему в голову. В мгновение ока пролетело 3 года. Для экспертов подобного уровня 3 года – ничтожный срок. За это время Сяхэй возвращался лишь единожды и пробыл в лощине месяц, после чего снова отправился во внешний мир. Кроме того, маленькая рыбка Яньцзы не так давно также научилась принимать человеческий облик. Циньюй сидел в позе лотоса на кровати и, как и прежде, практиковал северную тьму. Благодаря подпитке от метеоритной слезы за эти 3 года его душа стала гораздо сильнее. Даже сила и гибкость его духовной энергии окрепли. Объем духовной энергии, который мог контролировать Циньюй, достиг 1/8 от общего количества. Но когда дело доходило до северной тьмы, никаких признаков прогресса не наблюдалось. Внезапно, все тело Циньюя содрогнулось, а на его лице появилось выражение экстаза. Причина заключалась в том, что только что нить звездной энергии неожиданно начала переплетаться со столь же тонкой нитью энергии духовной. Нити взаимодействовали, будто обе были материальными. Важно понимать, что именно неспособность заставить эти 2 вида энергии хоть как-то взаимодействовать друг с другом и была краеугольной проблемой, над которой все это время бился юноша. Он подавил приступ восторга и продолжил ожидание. Секунды сливались в минуты, и 2 нити принципиально разных видов энергии начали сливаться в 1. По прошествии неопределенного количества времени слияние наконец успешно завершилось. Теперь в этом сгустке было невозможно отделить звездную энергию от духовной. Циньюй внезапно открыл глаза, и будто 2 ослепительных луча света озарили комнату. Ему удалось, включая тот период, когда его преследовали, он практиковал северную тьму на протяжении долгих 3 лет, и наконец достиг успеха. Первая нить энергии, сочетающая в себе и звездный, и духовный тип, была успешно образована. Все эти годы он каждый день без устали экспериментировал, это даже вошло у юноши в привычку. Эта энергия объединяет в себе духовную и звездную энергии. Я назову ее метазвездной энергией. От волнения даже дыхание Циньюя потяжелело. Метазвездная энергия кардинально отличалась от 2 других видов энергии, но ее пока было очень мало, лишь 1 нить. Так или иначе, эта тонкая ниточка имела решающее значение в изучении северной тьмы. Циньюй закрыл глаза и начал следовать инструкциям в описании северной тьмы. Нить метазвездной энергии начала видоизменяться, постепенно превращаясь в какой-то символ, похожий на странную картинку. В тот же миг разум юноши пронзило очень странное ощущение. Он чувствовал, что может вобрать в себя свою ауру одним лишь усилием мысли. И все это лишь благодаря этому символу, образованному из метазвездной энергии. Циньюй даже мог увеличить поглощающую силу, чтобы она воздействовала на все виды энергии, разлитые в окружающем пространстве, превратившись для сторонних наблюдателей в некое подобие черной дыры. Чтобы удостовериться в этом, Циньюй отдал мысленный приказ символу из метазвездной энергии, и его тело начало жадно поглощать энергию из окружающей среды. Само пространство вокруг юноши странным образом исказилось. Получилось. Циньюй заставил этот талисман перестать работать, и его тело вернулось в изначальное состояние. Ха-ха-ха, получилось. Его глаза сверкали от радости и возбуждения. После стольких ожиданий он наконец-то достиг успеха. Используя эту технику, Цинь Юй мог изменить даже пространство вокруг себя, а вкупе с другой одеждой и внешностью он теперь был способен одурачить даже Сан Мо. Но улыбка тут же покинула лицо Цинь Юя. «Раз я достиг успеха, настало время уходить. Но надо ли мне уходить?» Он внезапно почувствовал себя опустошенным. За эти 3 года мягкое звучание цитры стало неотъемлемой частью его жизни. Да и образ мисс Лиер, объятую зеленым сиянием во время исцеления, накрепко засел у него в груди. Послышались шаги, и в его комнату заглянул дядюшка Лань со своей неизменной лукавой улыбкой. «Люсин, ты тренировался целых 9 дней кряду. Неужели ты преуспел?» 9 дней? Цинь Юй был озадачен. Он и подумать не мог, что на соединение потоков духовной энергии и звездной энергии ушло целых 9 дней. Что касается вопроса дядюшки, то, да, он определенно преуспел. Теперь юноша мог по желанию менять свою ауру. Вышло? Нет, просто удалось достичь некоторых подвижек. До полного успеха еще нужно время, ответил он дядюшке Ланю. Хо, протянул дядюшка Лань. Ну, малая победа, тоже победа. 3 года назад ты не мог похвастать этим. Думаю, тебе бы тоже хотелось отправиться на острова бессмертных и заявить о себе, верно ведь? У Цинь Юя не было другого выхода, кроме как кивнуть. Вот и хорошо. Продолжай тренироваться. Дядюшка Лань развернулся уходить. Но, сделав пару шагов, он вдруг притормозил и оглянулся. С посерьезневшим видом он предостерегающе проговорил. «Не забудь, о чем мы с тобой говорили 3 года назад, Люсин». Беседа 3-летней давности. Пока Цинь Юй пребывал в раздумьях, дядюшка Лань ушел. Юноша распахнул окно. Так он мог видеть задние комнаты усадьбы. Мисс Лиер замерла у окна своей комнаты, положив перед собой цитру. Полностью сосредоточившись, она начала медленно перебирать струны. С того места, где стоял юноша, он мог видеть лишь ее профиль. В прошлом, каждый раз, когда Лиер начинала играть на цитре, Цинь Юй закрывал глаза и погружался в мелодию с головой. Ни разу ему не доводилось так четко видеть ее состояние во время исполнения. Волны чарующей песни расходились от струн цитры, а лицо Лиер, казалось, испускало волшебное, манящее сияние. В какой-то момент Цинь Юй даже ощутил легкое головокружение. Подобные мирные деньки не могут длиться вечно. Полмесяца спустя покой ущелья был нарушен группой сюяистов. Эти демонические звери внимательно, даже скрупулезно осматривали всю прилегающую местность. Судя по всему, они кого-то искали. «Сестренка Лиер, плохи дела. Я гуляла снаружи только что, и какой-то сюяист начал меня допрашивать. Кровавая пещера в настоящий момент разыскивает сюсиниста», тревожно воскликнула Янь Цзы, забегая внутрь. Цинь Юй, находившийся в своей комнате, нахмурился, услышав эти слова. Разумеется, он осознавал, что сюяисты охотились на него. Однако поначалу кровавая пещера рассылала своих подчиненных небольшими группами, которые лишь поверхностно осматривались своим святым чувством. Но за 2 года они так ничего и не нашли, несмотря на то, что прочесали всю территорию, принадлежащую кровавой пещере. Цинь Юй рассчитывал, что они сдадутся, однако кровавая пещера неожиданно приказала провести максимально тщательный поиск, и сюяисты снова начали прочесывать весь этот регион подводного царства, буквально заглядывая под каждый камень. В результате они подобрались опасно близко к его временному убежищу. Хоть иллюзорная формация, скрывающая дом, и была почти безупречной, нельзя было быть уверенным в том, что никто не сможет пробиться сквозь нее. И если силы кровавой пещеры их найдут, то, не беспокойся, Янь Цзы, это место сюяисты найти не смогут, улыбаясь, сказала мисс Лиер. Она явно ни о чем не волновалась. Дядюшка Лань, пивший чай во внутреннем дворике, тоже не придал значения этим новостям.